Глава 7. Дим Попаданец. На следующий день Нарин с самого утра побежал в гномий банк. Вернулся оттуда очень довольный и вручил мне небольшой томик. По гномим меркам небольшой, а так книга как книга, напечатана явно в их типографии. «И что это?» — спросил я у него. «А ты сам посмотри, мастер Вадим!» Хитро прищурившись, ответил он. Открыл на первой попавшейся странице и прочитал. Маленький Торин вернулся со школы. Открыл другую. Сидят на дереве молоток с отверткой. Третью. С чем идет в гости светлый эльф? Понятно. Это сборник моих анекдотов. Ну, не совсем моих, а мною рассказанных. Тогда сделал то, с чего, собственно, и следовало начать. Открыл титульную страницу и прочитал название. «Сборник веселых и поучительных историй, рассказанных мастером Вадимом, невероятно образованным и эрудированным человеком, отличным техником и механиком, ну и просто северным князем, собранный скромным гномом Нарином, сыном Нили, внуком Норина из придорожных гор». Хорошее название, скромненькое и со вкусом. Нужно будет его своим ушастым показать, чтобы осознали, за кого замуж вышли. «И как? Покупают?» — поинтересовался я у гнома. «Еще как покупают!» — ответил Нарин. «Первый тираж уже распродали. Готовится второй. Половина гонорара честно переведена на твой счет в гномьем банке». «И много там?» — без особого энтузиазма спросил я. «Много!» — гордо ответил гном. «Даже для князя много. Если и следующие тиражи будут раскупаться не хуже первого, они будут. Сможешь, пусть и скромно, но содержать приличную дружину примерно в 5 десятков воинов». «Однако, это получается, что я сам не знаю того, бестселлер вроде Гарри, который Поттер создал? Теперь понятно, зачем этот гном так надолго за нашей компанией увязался. Гномы, они хоть и коротышки, однако деньги считать умеют. Не так хорошо, как моя Эль, но все же». «Нет», — ответил я Нарину. «Для такого великого князя, как я, дружина всего из 50 воинов явно маловато. Да еще если лучшим образом вооруженная, что же ты, скромный гном Нарин, втихаря анекдоты записывал? Не мог сразу сказать, зачем тебе это нужно? Я-то думал, что ты это просто внуков на старости лет развлекать собрался. А знал бы, то тебе столько понарассказывал, что сейчас уже третью книгу выпускали бы, если не пятую». Вот эта идея Нарина сразу же заинтересовала. Он готов был начать прямо сразу, не сходя с места. Теперь я не ломаю себе голову над выбором анекдотов, которые можно легко адаптировать под местные реалии. Просто при каждом удобном случае рассказываю Нарину все, которые получается вспомнить. А уже потом мы вместе пытаемся их переделать. С одними это получается, с другими нет. Но в любом случае дело шло быстрее. На все неудобные вопросы у меня есть один неоспоримый ответ. Сам не знаю, вычитал в одной старинной книге. Огромную, можно сказать, неоценимую помощь в этом нелегком деле нам оказывали обе ушастые. По принципу, выслушай эльфийку и сделай наоборот. Правда, ворчали они уже без фанатизма и без особого энтузиазма, все больше для приличия. Оно и понятно, денежки-то идут в семейный бюджет. А жить на что-то надо? После серии про Вовочку, маленького Торина, очень удачной получилась серия про трех красных орков со странными именами Петька, Чапаев и Фурманов и их эльфийскую лучницу Аниэль. Сначала я хотел сделать этих персонажей гномами, но Нарин был категорически против. Не похожи они на гномов, и имен у них таких не бывает. А вот у орков имена встречаются, ну, очень разные. И что самое главное, до эпохи Великих Войн существовали племена красных и белых орков, которые постоянно воевали друг с другом, а может и сейчас существуют где-нибудь на другом континенте. Самое главное, что все о таких орках хоть что-то слышали. Это как у нас на земле в СССР с чукчами, а в США с поляками. Все знают, что где-то такие точно есть. Но живьем мало кто видел. Правда, Эль с Ларой единодушно заявили, что таких глупых эльфий, как эта Аниэль, не бывает. Но их мнение было объявлено предвзятым и не принято к сведению. И вообще, в эльфийках из анекдотов мои жены точно не разбираются. Ревнуют, наверное, ведь эта Аниэль из своего Максима, в смысле Лука, стреляла быстрее, чем они вместе взятые. Кстати, о семейном бюджете. Как-то раз ушастые пришли ко мне и заявили, что супружество это не только совместная постель и вообще, но и деньги, которые, как известно, счет любят. Идея принадлежала Эль. Она у нас самая хозяйственная и, как оказалось, самая богатая. Бывает, что великая миссия годами длится, и потому деньги на дорогу выделяются соответствующие. Вот все ей достались. Имеющуюся сумму предъявила до копейки. Даже про подаренную мной алюминиевую монетку не забыла. А вот темная бедной родственницей оказалась. Оно и понятно. Мы ее из клетки, считай, голой вытащили. Потом, конечно, были трофеи со сликовников и контрабандистов. Да еще и конфликт с воровской гильдией не без прибыли закончился. В общем, обе ушастые предъявили мне списки всех имеющихся у них вещей. Даже бикини туда включили. Я наконец-то узнал, сколько их у каждой. Много, очень много. Фотографировать их можно еще не один год. Или магазин открывать. Потом началась перепись всего имеющегося у меня. Подозреваю, что любопытные хитроухие ради этого все и затеяли. Зато я сам узнал, что там у меня есть. А то многие свертки не раскрывал с первого дня. Все удобного случая или времени не находилось. И мои трофейные ножи, кстати, тоже пересчитали. Не так уж и много их оказалось. Всего 41. Ушастые и даже темные пытались ворчать по этому поводу. Но я сразу пресек все их поползновения. Ничего они не понимают. Вот вернемся в замок. На стену повешу. Ножи! А не эльфиек, разумеется. И значки, которые были отложены в качестве стеклянных бус, особенно алюминиевые, пересчитали. И, похоже, подробно описали. У Ленки весь рюкзак и кепка чуть ли не в два слоя ими были обвешаны, а я их просто поснимал и сложил, не считая, в один мешок, после чего благополучно забыл. Даже Алисе свой собственный значок ГТО подарил. Хотя и таких там больше десятка всех степеней имелось. Кстати, нашел в куче два комсомольских и сразу же их эльфийкам вручил. Теперь они у меня обе спортсменки, комсомолки и просто красавицы. Правда, вспомнившуюся по этому поводу песенку про султана, которого я князем перевел, и трех жен, они не оценили. Вернее, оценили крайне отрицательно. Хватит с меня двух и точка. А еще говорят, что светлые с темными не могут договориться. Очень даже могут. А особенно, когда против меня беззащитного, высказал я им. «Ни о чем мы не договаривались», — сразу заявила Светлая. «Это ты на нас наговариваешь», — поддержала ее Темная. Что и требовалось доказать, но развивать тему я не стал. «Помнишь клад, который мы зарыли?» — спрашиваю я у Эль. «Конечно помню», — ответила она и вытащила еще один список. Темная тут же сунула туда нос. «В богатую, однако, семью она попала». Песнями под гитару на ярмарках подрабатывать точно не придется. «У меня в первом лесу тоже имущества немало», — сказала она. «И деньги, и камни, и оружие, и книги. И если все хорошо кончится, то не пустыми оттуда уйдем». Только вот последнюю фразу она произнесла не слишком уверенно. «Интересно, почему?» «Ведь в том, что отомстить получится, ни на мгновение не сомневается». «Так и у меня клад имеется», — признался я своим ушастым женам. «Списка предоставить не могу, но мифрила сырого там немало, в том числе и три кольчуги. Так что с голода точно не умрем». «Зачем нужны кольчуги из сырого мифрила, то есть обыкновенного алюминия, необработанного магией, они понять не смогли?» «Ну, не рассказывать же про ролевиков, у тех доспехи и из пивных банок встречаются». И даже трусы, во всяком случае в песнях о себе любимых, они именно так и поют. Сам слышал.